Глава 54. Несмотря на то, что всю ночь я просидела за работой, с петухами мне пришлось вставать вместе со всеми, одеваться, кое-как приводить себя в порядок и идти собирать к завтраку и учебному дню свою подопечную. Соня, конечно, заметила мою сонливость, стала расспрашивать меня, что же случилось. Я решила рассказать ей всю правду, ведь заодно для нее эта история может стать поучительной. Что бывает, если не слушаться своего дядю? Соня посочувствовала мне и обещала сегодня вести себя как взрослая. Меня повеселило заявление девочки. Это было очень мило. Соня просила остаться меня в комнате и присматривать за зайчиком на ее кушетке, а она пока пойдет на завтрак. Слуги завтракают раньше, и минут 20-30 подремать у меня были, пока Сонечка ест кашу. Едва девочка ушла, я прикорнула на краю кушетки, положила голову на подушку и не заметила, как уснула, обняв того самого зайчика, за которым обещала присмотреть София. Проснулась я, когда часы в комнате девочки пробили 12 дня. Я резко подскочила на месте, пытаясь отойти ото сна. Сначала даже не поняла, где это я уснула. Совсем и забыла, что ждала тут Соню с завтрака, чтобы мы вместе пошли на занятия. Но отчего-то проспала на кушетке до самого обеда. В 12 занятия заканчиваются, и в столовой накрывают обед для князя с женой и его племянницы. Господи, ну как же я занятия-то проспала? Опять меня накажут, что ли? Соня меня что, будить не стала? Или она не приходила в комнату, как обещалась? А я-то хороша, конечно. Уснула так крепко, что ничего и не слышала. «Вот получу за это опять на орехи и буду сама виновата». Я выглянула из комнаты и подошла к лестнице, с которой видно столовую. Ну да, уже накрыли обед, и Соня усаживалась за стол, чтобы есть суп. Теперь нет смысла спускаться. Мне нужно дождаться девочку, уложить ее на дневной отдых, так как в этом доме принято было отдыхать после обеда, а после уже спуститься в кухню и пообедать самой. Надеюсь, Соня не нажаловалась дядюшке, что ее нерадивая няня сегодня проспала половину дня. Однако девочка успокоила меня, когда поднялась в спальню после обеда, что никому ничего не говорила, и в комнату она заходила. Но я так сладко спала, обняв зайчика, что она не посмела будить меня. Очевидно, я от чего-то была жутко уставшая, и Соня оставила меня спать, даже прикрыла пледом меня. Я вспомнила, что когда подскочила на ее софе под бой часов, то с меня действительно соскользнул тонкий плед. Забота девочки очень растрогала меня. Выходит, мы стали с ней настоящими подругами, потому что просто так Сонечка не проявляла заботы о ком-то. Это было очень здорово осознавать. Надеюсь, наши отношения с ней останутся такими же теплыми, как сейчас». Но вот только учитель Софии видел, что я не пришла на занятия. А ему велено было обучать нас обеих. И он точно скажет князю о том, что я с занятий сочканула. Теперь уж не знала, чего и ждать к вечеру, когда мои обязанности будут выполнены. И как и чуяло мое сердце, после ужина мне велели оставить Соню укладываться спать и явиться в кабинет князя Ларина. Он очень хотел со мной побеседовать о чем-то. Конечно, о предмете предстоящей беседы я догадывалась и, собравшись с духом, отправилась отвечать за свои новые грехи. По пути в его кабинет я захватила свою ночную работу, которую закончить не успела. Но больше мне показать было все равно нечего. Лучше я принесу недоделанную вышивку, чем заявлюсь с пустыми руками вовсе. Остановилась перед массивной дубовой дверью и ощутила, как гулко бьется сердце в груди. И не только от страха получить новый нагоняй, а еще и потому, что сейчас я увижу его. «Войдите!» — услышала я его низкий голос и даже вздрогнула. Решительно нажала на ручки его двери.